Средний возраст их был 15-16 лет, но много было и 14-летних, даже порой еще юнее. Они с гордостью называли себя «Мы молодые рабочие» и работали часто превосходно, а иногда поражали своим неизвестно откуда берущимся новаторским духом. Вот, скажем, две девочки, самые обыкновенные девочки, делают они эту простейшую операцию, сбрасывают в процессе работы детали в виде маленьких колпачков. И вдруг они легко, без всякой натуги, придумывают собирать эти детали не руками, а поддевать их небольшим крючком. «Ну и что?» – спросите вы. А то, что от этого происходит убыстрение производства в несколько раз. А юноша-токарь придумывает к своему станку шпинек самого непритязательного вида, отчего процесс ускоряется в 17 раз. Почему на этом же деле сидели прежде взрослые и ничего такого не придумывали? На все мои «почему» старик-мастер, редкий умница, однажды с досадой ответил мне. «Почему, почему? Мозоли, вот почему!» «Какие мозоли?» – удивилась я. «Где мозоли?» «На мозгах!» – отрезал старик. «С мозоленными мозгами немного придумаешь. А ребята, это ж зелень, шкеты, им все легко». И вот в зиму 1942-43 года в Новосибирске происходил Всесибирский съезд молодых рабочих. Мне никогда, ни до, ни после этого, не доводилось присутствовать на таком съезде. Взрослыми гостями были прославленнейшие сибирские производственники. Они сидели в президиуме. А участники съезда, молодые рабочие, как они были великолепны, как они пели в перерывах, как плясали. А ведь время еще было грозное, черное. Единственное, что они делали беспомощно и плохо, просто до слез, были их выступления. Я слушала и не узнавала тех ребят, которых слышала каждый день, когда они говорили бойко, толково, интересно. «Слово имеет товарищ такой-то», — объявлял председатель. Товарищ такой-то, парнишка с умным живым лицом, выходил на трибуну. Все предвкушающие смотрели на него, ожидая его речи. «Этот скажет, этот обрадует». Но парнишка разворачивал бумажку и начинал вяло бубнить. «Товарищи, от имени молодых рабочих Энского оборонного завода передаю вам пламенный комсомольский привет!» Зал отвечал громом аплодисментов. Дальше парнишка продолжал читать по шпаргалке. «Мы то, мы это, у нас на заводе». Как много интересного, живого, волнующего мог бы рассказать каждый из них о своем заводе, о товарищах, о работе. Мог бы, если бы ему дали рассказывать не по бумажке, написанной кем-то другим, равнодушным и скучным. Дальше шло заключение, у всех одинаковое. «Да здравствует, да здравствует, да здравствует наша доблестная армия! Да здравствует наш великий маршал!» С ударением на втором слоге «Сталин!» Снова аплодисменты и конец выступления. И начало нового выступления, как две капли воды, похожего на предыдущее. Было несколько выступавших ребят, особенно ярких, живых. Они пренебрегали рыбьим клеем шпаргалок, говорили горячо, образно. Таких было немного. Но как взволнованно, радостно принимал их зал. Такая же реакция неизменно встречала всякое отступление от трафарета чтения по бумажке и проявления самостоятельной мысли. Помню, вышел на трибуну мальчик-татарин по фамилии Губайдулин, лет 13-14. В руках он нес громадный сверток, который с трудом запихал в трибуну. Сперва он передал съезду пламенный привет, потом довольно малокровно доложил по бумажке, что их завод работает на армию. Тут он вынул из своего свертка образцы их продукции, пару громадных солдатских сапог. Поставил их перед собой на трибуне и, улыбаясь во весь рот, заявил уже не по шпаргалке, а веселым мальчишеским голосом. «Вот, в этих сапогах пусть наши бойцы бьют врагов!» Затем рядом с сапогами он поставил маленькие детские башмачки. «А это нашим братишкам и сестренкам пусть топают!» Ему аплодировали от души, с любовью и уважением.